Еще одна загадка. Накренившийся немного на бок и наполовину погрузившийся в воду самолет стоял в 60 метрах от берега. Вернее сказать, не самолет, а один только фюзеляж. Когда погода прояснялась, Мельников и Фторов открывали пластмассовый кожух и дышали воздухом Венеры через противогазы. Это было выгоднее из соображений экономии драгоценного запаса кислорода, который следовало беречь. Неизвестно, когда придет помощь. Подводная лодка шла пока без задержек, но нельзя поручиться, что так будет и дальше. Непредвиденные препятствия могли встретиться в любую минуту. Мель, совершенно незаметная со стороны, спасла жизнь обоим летчикам. Поплавки самолета налетели на нее в последнюю секунду, когда, казалось, ничто уже не могло предотвратить рокового столкновения со скалами, с трех сторон обступившими узкий залив. Повернуть, чтобы избежать катастрофы, некуда. Затормозить так близко от берега поздно. Летевший с большой скоростью самолет и после остановки мотора сохранил огромный запас инерции. Все произошло в несколько секунд. Оба звездоплавателя уже простились с жизнью, когда страшный удар отшвырнул их от передней стенки кабины. Мельников рассек лоб о штурвал. Фторов ударился о приборную доску, и разбившийся шлем порезал ему щеки и подбородок. С окровавленными лицами они поднялись, еще не понимая, что произошло, и зная только, что остались живы. Оказав друг другу первую помощь, осмотрелись. Самолет неподвижно стоял на мели посреди спокойной воды залива. Поплавки глубоко врезались в песок, и это помешало машине опрокинуться при внезапной остановке. Шасси было сломано, приборы управления разбиты, тросы оборваны. Кругом высились, по-видимому, гранитные скалы. Поднимавшийся от воды пар мешал разглядеть мелкие подробности. Но звездоплаватели хорошо видели траву или что-то вроде травы, желто-коричневого цвета, росшее на обрывах. Еще дальше верхушки деревьев, настоящих, не коралловых, а с ветвями и листьями шевелились под ветром. Какого цвета были их стволы и как они выглядели, мешал рассмотреть гребень берега. «Как можно скорее надо связаться с кораблем», — сказал Мельников. «Своими силами нам не выбраться». Фторов молча указал на радиостанцию. Она представляла собой печальную картину. Поблескивали разбитые стекла приборов, висели какие-то оборванные провода. При ближайшем рассмотрении оказалось, что генератор, сорванный с места, вышел из строя. Мельников нахмурился. «Я не радист», — сказал он. «Вы тоже. Но если мы не восстановим связь, то погибнем. Кислорода хватит только на 24 часа. Нас будут искать самолетом. Его надо собрать, а это займет много времени». Мельников замолчал, потом тихо добавил. «Они не знают, куда мы улетели». Фторов вспомнил. Он сам радировал на корабль, что самолет направляется к югу, убегая от грозы. О повороте на запад они уже не могли сообщить. Где их будут искать? Конечно, к югу от острова. «Смерть», — подумал Фторов с острым чувством безнадежности. «Значит, все кончено?» Спросил он, стараясь говорить спокойно. Но голос предательски дрогнул. «Ну зачем так поспешно делать выводы? Будем бороться. Доставайте-ка аварийный комплект радиодеталей». «Вы думаете, что...» «Нам не о чем думать. Если мы не отремонтируем передатчик, то погибнем. Значит, надо его отремонтировать, во что бы то ни стало. Вот и все». «Попробуем», сказал Фторов. Слова, а главное тон, которым говорил Борис Николаевич, вселили в него какую-то надежду. Не теряя времени, взялись за дело. Налетевший грозовой фронт не помешал им. Защищенные крепким кожухом при свете электрических ламп, они заменяли разбитые части радиоустановки новыми. Приходилось механически устанавливать детали на те же места, с которых снимали поврежденные, и с крайней осторожностью соединять порванные провода. Спутать хоть один из них с другим значило свести на нет всю работу. С благодарностью вспоминали они при этом уроки Топоркова по радиотехнике, которые по приказанию Белопольского слушали все члены экипажа КС-3. Без этой мудрой предусмотрительности начальника экспедиции они не имели бы общего представления о работе приемника и передатчика, которая теперь оказала им неоценимую услугу. Без этих, пусть неполных и поверхностных знаний, невероятно трудная работа никогда не увенчалась бы успехом. Они даже не заметили, как над самолетом одна за другой пронеслось несколько сильных гроз. И очень удивились, когда обнаружили, что с начала работы прошло 9 часов. Радиоустановка была отремонтирована. Но будет ли она работать? Несколько минут они не могли решиться включить ее. Оба отлично знали, что неудача означает смерть. Если где-нибудь в сложном переплетении схемы ими допущена ошибка, то найти и исправить ее они были бы не в состоянии. «Конечно», — думал Мельников. «Товарищи сделают все, чтобы найти нас. Вероятно, сейчас они заканчивают сборку самолета. Несколько часов будут искать к югу от острова. Убедившись, что нас нет, предпримут полеты по всем направлениям. Может случиться, что сверху заметят землю и в конце концов найдут нас. Но сколько это займет времени? Воздуха хватит на 15-16 часов. Но даже обнаружив нас, самолет не сможет опуститься на воду в этом узком заливе. Он должен будет вернуться назад, а сюда выйдет подводная лодка. Это займет еще 5 часов, самое меньшее. Вот если бы нас было не двое, а один, 15 часов превратились бы в 30. Я должен спасти второго. Он моложе меня. Не так обстоятельно и спокойно, но совершенно аналогично думал в это время и Второв. «Арифметический расчет», — говорил он самому себе. «Жизнь Бориса Николаевича дороже моей. Если радио не заработает, я покончу с собой. Пистолет в кармане». Оба одновременно посмотрели друг на друга и улыбнулись. С одной и той же целью – скрыть от другого свои намерения. «Попробуем», – сказал Мельников. «Медлить не к чему», – согласился Второв. Когда раздался сухой щелчок включенного генератора, Второв невольно закрыл глаза. Образ Тани возник перед ним так ясно, что ему показалось, что он ощущает на своей щеке ее теплое дыхание. А рука скользнула в карман комбинезона, нащупав холодную сталь оружия. «Слышу, Борис, слышу! Где ты?» Голос Белопольского. «Почему сразу ответ? Разве Мельников говорил что-нибудь?» Второв открыл глаза. Спокойный голос Бориса Николаевича звучал в кабине разбитого самолета призывом к жизни. И медленно, словно не доверяя слуху, Второв вынул руку из кармана. Он почувствовал легкое головокружение. Захотелось полной грудью вдохнуть чистый морской воздух. Но его не было. Снаружи был отравленный воздух Венеры. «Я считаю, что только подводной лодкой...» Потухшая лампочка индикатора прервала фразу. Связь оборвалась. Где-то между ними и островом проходил грозовой фронт. «Признаться, я сомневался в успехе», — сказал Мельников. «Думал, что мы не сумеем исправить передатчик». «Я тоже», — тихо ответил Второв. Мельников посмотрел на его все еще бледное лицо и вздрогнул. «Неужели?» «Да, это так. Никаких сомнений не могло быть. Второв хотел сделать для него то же самое, что он сам собирался сделать для Второва. Их намерения совпали». Мельников почувствовал непреодолимое желание обнять этого славного юношу с чистым сердцем и благородной душой, но он не сделал этого. Второв ничего не подозревает, пусть же так и остается в неведенье. «Посмотри, Геннадий», — сказал он незаметно для себя самого, перейдя на «ты». У самолета нет крыльев. Действительно, оба крыла, очевидно сломанные ливнем, исчезли. Когда это случилось и почему они не слышали шума и треска ломающегося металла, ни тот, ни другой не могли объяснить. «Мне кажется, что самолет глубже погрузился в воду», — сказал Фторов. Он нисколько не удивился неожиданной фамильярности Мельникова. Ему казалось естественным, что старший товарищ и командир называет его по имени. Только почему он не делал этого раньше? «А мне не кажется», — ответил Мельников. «Я в этом уверен. Его затягивает песок». Он сказал это так просто, что Фторов не решился задать напрашивавшийся вопрос. Что будет, когда самолет целиком уйдет под воду? Лодки, чтобы перебраться на берег, у них не было. Надувная шлюпка лежала на крыле и исчезла вместе с ним. Через 2 часа Белопольский сообщил, что подводная лодка отошла от звездолета. Потянулись часы ожидания. Кабина медленно, но неуклонно погружалась все глубже. Вода дошла уже до края кожуха. Часто налетали ливни, и сила водяных потоков еще больше вдавливала самолет в песок мели. Скоро пришлось отказаться от наружного воздуха и целиком перейти на кислородные баллоны. Открыть кожух значило пустить в кабину воду. Ее уровень был на несколько сантиметров выше борта. «Жаль, что у нас нет водолазных костюмов», — сказал Мельников. Когда прояснилось, они внимательно рассматривали в бинокле берега, окружавшие их с 3 сторон. Не было никакого сомнения, что перед ними настоящие деревья. Гигантские представители растительного мира. Листва была ярко-оранжевой. За стенками кабины сильный порыв ветра пронесся по заливу. Мелкой рябью покрылась поверхность воды, зашевелилась трава на берегу, сильнее закачались верхушки деревьев. «Как не похожа эта картина на пейзаж острова», — сказал Фторов. «Там мертвый покой, здесь жизнь. Не хватает только птиц. Посмотри на листву». Мельников протянул руку к берегу. «Вот где совершенно непонятная вещь. Как могут держаться листья при таких ливнях?» «Вероятно, они устроены иначе, чем листья земных деревьев». «Это безусловно так. Их надо основательно осмотреть». Кратковременная, но сильная гроза прервала разговор. В шуме потока, треске молний и раскатах грома они не слышали друг друга. Клокочущая пена целиком накрывала кабину. А когда вновь прояснилось, они увидели, что над водой осталась незначительная часть кожуха. Еще 1-2 грозовых фронта, и поверхность залива сомкнется над ними. «Кажется, самый раз прийти подводной лодке», — заметил Фторов. «Придет в свое время». На панели приемника замигала лампочка вызова. Фторов повернул ручку. Вызывал Топорков. «Как положение?» — спросил он. Мельников опередил своего товарища, собиравшегося ответить. «Без особых перемен», — поспешно сказал он. «Погружение?» «Идет нормально. Ничего угрожающего». «Я уже давно не имею связи с лодкой», — сказал Топорков. «Где они?» «Километрах в 50». Было слышно, как Игорь Дмитриевич тяжело вздохнул. «Мы очень тревожимся за вас». «Нет никаких оснований». Связь снова прервалась. Условия прохождения радиоволн на Венере были на редкость капризны. «Зачем вы их обманываете?» — спросил Фторов. «Не лучше ли сказать правду?» Мельников не сразу ответил. Он смотрел на Фторова, словно изучая его лицо. «По личному опыту», — медленно заговорил он, — «я знаю, что переживать бедственное положение товарища гораздо труднее, чем самому находиться в таком положении. Они ничего не смогут сделать для нас, кроме того, что уже сделали. Что же мне им сказать? Что лодка может подойти не раньше, как через час, они сами знают. Что если пройдут еще 2 ливня, мы окажемся под водой, и найти нас будет неизмеримо труднее. что любой грозовой фронт может оказаться таким же длительным, как тот, который послужил причиной нашего теперешнего положения. Он с минуту молчал, потом спокойно произнес. Правда хороша всегда, но во имя спокойствия друзей ею иногда надо жертвовать. Пусть они думают, что у нас все по-прежнему. Вы думаете, что наше спасение еще под вопросом? Мельников улыбнулся. Ты сам знаешь милый характер Венеры. Пока мы не окажемся внутри лодки, я ни в чем не уверен. Все же у нас неизмеримо больше шансов, чем до ремонта радиостанции. Тогда не было почти ни одного. Но и это не причина приходить в отчаяние. А если бы радиостанция не заработала? Вот тогда мы оказались бы в серьезном положении. Последний час ожидания был самым тягостным. Баландин сообщил, что локационный прибор показывает твердую землю в 15 километрах от лодки. Это мог быть только тот берег, возле которого находился самолет. Подводная лодка шла прямо на него. Прошло еще 20 минут, в продолжение которых ни один ливень не обрушивался на залив. И лодка подошла совсем близко. Маяк был выключен, в нем не было больше никакой нужды. «Вот нам и достался тот шанс, о котором вы говорили», — весело сказал Фторов. Мельников, ничего не ответив, поспешно наклонился к микрофону. «Зиновий Серапионович!» «Слышу!» «Не всплывайте! Держитесь на глубине! Приближается мощный фронт!» Из-за вершин леса, зловеще поднимаясь все выше и быстрее, надвигалась широкая темная полоса. По количеству молний, по раскатам нарастающего грома, Фторов понял, что это не кратковременный, а долгий, затяжной ливень. Края водяного занавеса скрывались в туманной дали. «Ну, держись, Геннадий», — сказал Мельников. «Это последнее и самое серьезное испытание». 40 минут неистовствовала вокруг разнузданная ярость стихии. Люди видели над головой только белую пену. Удары грома приглушенно доносились до них. Это могло быть следствием того, что кабина ушла вглубь, ниже поверхности залива. И Мельников, и Фторов были уверены, что не увидят небо, что когда гроза пройдет, они уже с головой окажутся в воде. Но когда, наконец, грозовой фронт промчался, они, к своему величайшему удивлению, не заметили никакой перемены в своем положении. Уровень залива относительно кабины был на той же высоте, что и раньше, до грозы. 40 минут тяжесть водяного потока вдавливала самолет, но он ни на сантиметр не опустился ниже. «В чем тут дело?» – озадаченно спросил Фторов. «Вероятно, мы легли на плотный грунт». Это было единственным и, по-видимому, правильным объяснением. Теперь уже никакая опасность не угрожала, и можно было бы спокойно ждать еще несколько часов, пока не истощатся запасы кислорода. Но в этом не было нужды. Подводная лодка находилась где-то близко. «Вы правы, Борис Николаевич», — сказал Фторов. «Если бы мы сказали правду, то доставили бы этим много неприятных волнений». «Запомни, Геннадий», — ответил Мельников. «Основное правило — думать всегда о других прежде, чем о себе. Это всегда полезно, а в космических рейсах является законом. Следуй этому закону, и ты никогда не ошибешься». «Ваших слов я не забуду», — с чувством сказал молодой инженер. Ждать пришлось всего несколько минут. Недалеко от них забурлила вода, и прозрачная спина подводной лодки показалась на поверхности залива. Можно было только поражаться изумительному искусству, с которым Зайцев провел лодку в совершенно неизвестном ему океане Венеры, руководствуясь сигналами радиомаяков. Открылся люк, и из него показалась голова профессора Баландина в шлеме противогаза. Вступили в действие личные рации. «Друзья мои, да ведь вы совсем затонули. Сию минуту снимем вас». «Можно не торопиться», — ответил Мельников. «Кабина больше не погружается». Зайцев тоже, вышедший наверх, приветствовал друзей жестами обеих рук. «Вы так погрузились в воду», — сказал он, — «что еще немного или будь тут малейшее волнение, мы не смогли бы вас увидеть». Опасаясь новой грозы, поспешно вынесли и опустили на воду надувную резиновую лодку. Зайцев подплыл на ней к затонувшему самолету. Инженер был одет в непромокаемый костюм, не имевший охлаждающей системы, и почувствовал себя словно у доменной печи. Горячий воздух, нагретый до 80 градусов, проходя через фильтр противогаза, обжигал лицо и затруднял дыхание. Не мешкая, Зайцев прыгнул в воду и, ощупью отыскав стойку стабилизатора, прикрепил к ней конец троса. «Тащите!» — крикнул он, забираясь обратно в лодку и отплывая в сторону. 1500 лошадиных сил, заключенные в моторе, шутя вытащили самолет из песчаной могилы. Через несколько секунд он всплыл на поверхность и был подтянут вплотную к борту лодки. «Добро пожаловать!» — пошутил Баландин, обнимая спасенных. «Вы блестяще выполнили задачу!» — сказал Мельников. «Спасибо!» Прежде всего связались со звездолетом и сообщили о благополучном завершении спасательной операции. Ко всеобщему удовольствию радиосвязь действовала. «Что делать с самолетом?» – спросил Мельников. «Нельзя вынести его на берег». «Невозможно. Кругом почти отвесные скалы». «Значит, придется его бросить». Пользуясь передышкой, предоставленной грозами, фюзеляж самолета полностью разгрузили. Пустая кабина с открытым кожухом будет потоплена первым же ливнем. «Жаль машину», — сказал Мельников. «Но что поделаешь? Хорошо бы выйти на берег», — предложил Фторов. «Здесь это опасно. Слишком крутые скалы. Постараемся найти такое место, где можно в случае грозы успеть укрыться в лодке». «Надо направиться прямо к кораблю», — вдруг сказал Баландин. «Вы ранены». «Это не раны, а царапины», — ответил Мельников. «Мы о них совсем забыли». Профессор продолжал настаивать. Мельникову и Фторову с трудом удалось уговорить его не сообщать на звездолет о полученных ими действительно незначительных повреждениях. Баландин согласился только тогда, когда осмотрел обоих и переменил неумело наложенные повязки. «Константин Евгеньевич будет очень сердиться», — сказал он. «Это я беру на себя», — ответил Мельников. «Зачем терять время? Мы у неизвестной земли, и надо исследовать ее». Было решено пройти на лодке вдоль берега и выяснить, остров это или материк. Белопольский посоветовал направиться к северу. По его расчету, КС-2 пролетал севернее, и виденную с него реку следовало искать именно там. «Если найдете реку», — сказал Константин Евгеньевич, — «то это сразу покажет, что земля Мельникова — континент». Он так и сказал. «Земля Мельникова». Держась в надводном положении, лодка вышла из залива и повернула на север. Фюзеляж самолета остался покачиваться на воде, в ожидании очередной грозы, которая пустит его на дно. Линия берега тянулась в обе стороны до самого горизонта. Насколько хватало глаз, она была сплошь заросшей лесом из гигантских оранжево-красных деревьев. Иногда лес подходил к самой воде, иногда отступал, образуя поляны, покрытые желтой и коричневой травой. У подножия деревьев виднелась сплошная стена более низкой растительности. Были это кустарники или молодая поросль тех же деревьев, нельзя было определить. Из осторожности лодка держалась в 200 метрах от берега. Здесь было уже заметное волнение. Качка мешала наблюдениям, но с этим приходилось смириться. Зайцев опасался сесть на мель. Когда приходили грозы, подводная лодка опускалась в глубину и пережидала, стоя на месте. Этими остановками пользовались, чтобы осмотреть подводный мир. Но он был очень беден. При свете прожекторов они видели только красноватые водоросли и пунцовые мхи, облепившие каждый выступ и многочисленные камни, лежавшие на песчаном дне. Ни рыб, ни моллюсков. Действительно ли их не было здесь, или они исчезали, когда появлялась лодка и загорался ее свет? Кто мог ответить на этот вопрос? Мы собственными глазами видели живые существа в океане, — говорил Баландин. Положим, это не совсем так, — поправлял его Зайцев. Мы их не видели, а предполагали, что видим. Может быть, это были не животные, а плавающие растения. Профессор не соглашался. «Разве вы не помните?» — разъяснял он. «Что, попав в луч прожектора, эти растения спешили уйти в темноту, что совершенно естественно для животных, привыкших к мраку». Как бы то ни было, здесь у берега ни животных, ни плавающих растений не было видно. Час за часом подводная лодка шла на север. Радиосвязь со звездолетом прерывалась только по вине грозовых фронтов. Характер местности не изменялся. Все тот же лес тянулся без конца, закрывая западный горизонт. Берега были все такими же высокими и обрывистыми. Появились небольшие холмы, также заросшие деревьями. Ни малейших следов другой, ни растительной жизни не замечалось. Уже больше суток никто из звездоплавателей не смыкал глаз. Но, как это ни странно, об усталости вспомнили не на лодке, а на корабле. Доктор Андреев категорически потребовал, чтобы они остановились на ночь. Мельников поддержал это требование. Все с удовольствием согласились. Лодка погрузилась и легла на грунт. Сказалось физическое и моральное утомление. Экипаж лодки проспал 10 часов подряд. Отдохнувшие и освеженные поднялись на поверхность и поплыли дальше. Снова потянулся нескончаемый лес. Внезапно береговая полоса круто повернула на северо-запад. Далеко на горизонте виднелся другой берег, идущий как будто параллельно. «Залив», — сказал Баландин. «Будем заходить в него». «Разумеется», — ответил Мельников. Залив, по-видимому, очень глубоко врезался в сушу. Замыкающий его берег не был виден даже в бинокль. Лодка шла вдоль южного побережья. Несколько раз из-за грозы приходилось останавливаться и погружаться. «А может быть, это не залив, а пролив?» — высказал предположение Зайцев. «Возможно». Мельников пристально всматривался в противоположный берег, который стал заметно ближе, чем раньше. «Остановитесь!» Приказание было исполнено. Лодка слегка покачивалась с кормы на нос. «Смотрите на берег!» Теперь все заметили, что лодка не стояла на месте, а медленно двигалась назад. «Это не залив и не пролив, а река!» — сказал Мельников. «Константин Евгеньевич, как всегда, оказался прав!» — заметил Баландин. «Это материк!» «Пройдемте дальше, вверх по реке», — предложил Зайцев. «Берег должен стать ниже, и тогда можно будет высадиться». Его предположение оправдалось. Уже через час стало заметно понижение берегов. Обрыв постепенно спускался к воде, становился менее крутым. Поверхность реки была пустынна. Иногда попадались ветви, плывшие по течению навстречу лодке. На исходе четвертого часа пути гидрографы передали на пульт отдаленный гул. Было похоже, что где-то впереди находится водопад. Лодка замедлила ход. Берега сходились все ближе и ближе. Река суживалась, течение становилось быстрее. Еще около 3 километров осторожно продвигались вперед. Шум становился все более явственным. Наконец увидели его источник. Поперек реки, которая в этом месте имела не больше 300 метров ширины, протянулось нагромождение огромных камней. Вода с ревом неслась между ними, крутясь пенными водоворотами. В воздухе стоял туман водяных брызг. «Обыкновенные пороги», — сказал Мельников. Товарищам послышалось разочарование в его голосе. Но что он рассчитывал увидеть? «Наше путешествие по реке окончилось», — сказал Баландин. даже лодка не пройдет. Мне кажется, что именно здесь лучше всего выйти на берег. Как вы думаете, Борис Николаевич? Спросил Зайцев. Да, именно здесь. Подчеркивая последнее слово, ответил Мельников. Он казался чем-то очень недовольным. Зайцев направил лодку к северному берегу, который был заметно ниже южного. На тихом ходу лодку сильно сносило течением. Лес почти вплотную подходил к реке, но перед ним была узкая, поросшая травой полоса, полого спускавшаяся к воде. «На берег выйдем вдвоем», — сказал Мельников. «Я и Зиновий Серапионович. Киноаппарат я возьму сам», — прибавил он, видя, что Фторов собирается возразить. Геннадий Андреевич только тяжело вздохнул. На его несчастье заместитель начальника экспедиции прекрасно владел искусством киносъемки. Пришлось молча подчиниться. Лодку удалось подвести к самому берегу. Глубина оказалась вполне достаточной для судна, осадка которого не превышала 1,5 метра. «Внимательно следите за барометром», — сказал Баландин. «Как только он начнет показывать ионизацию, немедленно предупредите нас. Не беспокойтесь, предупредим вовремя. Но не удаляйтесь слишком далеко от лодки». Через двойной люк Баландин и Мельников выбрались наверх. Берег был так близко, что можно было без труда прыгнуть на него. Но прежде чем это сделать, они внимательно осмотрелись. «Топи как будто нет», — сказал Мельников. «Но на всякий случай обвяжите меня веревкой. Я прыгну первым». «Это будет самое лучшее», — сказал Баландин. Мельников прыгнул. Его ноги погрузились по щиколотку, и из-под травы брызнула вода. Он быстро сделал несколько шагов по склону и вышел на сухое место. «Прыгайте, профессор!» «Одну минуту!» — раздался голос второго. «Погодите, Борис Николаевич!» — сказал он тоном упрека. «Если вы взялись за мое дело, то относитесь к нему как следует. Снимите, как Зиновий Серапионович будет сходить на берег». «Успокойся!» — ответил Мельников. «Я потому и прыгнул первым, чтобы это сделать». Он засмеялся про себя, так как на самом деле совершенно забыл про камеру, висевшую на его груди, и поспешил выполнить законное требование оператора экспедиции. Гигантские деревья, вершины которых находились где-то в небе, были теперь так близко, что участники экспедиции могли хорошо рассмотреть их. Ничего общего с коралловыми деревьями, растущими на острове. Это были настоящие деревья, исполинские представители растительного мира. Стволы, имевшие у земли до 3 метра в диаметре, были покрыты гладкой корой красноватого цвета с темно-вишневыми пятнами. Ветви с длинными листьями начинались высоко, и до них невозможно было добраться. Между деревьями густо разросся оранжевый кустарник, переплетенный какой-то другой, не такой, как под их ногами, высокой, в рост человека травой, странного мертвенно-белого цвета. Ветви кустарника были усеяны острыми шипами. Обоим звездоплавателям сразу бросилась в глаза особенность этих деревьев, отличающая их от земных пород. Образно можно было сказать, что если на Земле деревья стояли на одной ноге, то деревья Венеры имели их несколько, по 5, по 6, а иногда и больше стволов соединялись между собой на высоте 30-40 метров над землей. И уже дальше, выше, они переходили в ветки, образуя свободные арки. «Никакой ураган не вырвет такое дерево из земли», задумчиво сказал Мельников. «Но ведь мы же видели с борта КС-2 плывущие деревья». «Возможно, что в другом месте, где-нибудь выше по течению, они не так грандиозны». Мельников пошел вперед к порогам. Баландин видел, что какая-то навязчивая мысль не дает покоя его спутнику, и решил спросить его, как только подвернется удобный случай. От места, где причалила подводная лодка, до порогов было порядочное расстояние. Профессор подумал, что они могут не успеть вернуться, если налетит гроза, и сказал об этом Мельникову. «Я думаю, успеем. Барометр Топоркова предупреждает о приближении грозы минут за 15. А если не успеем...» Мельников показал рукой на лес, находившийся совсем рядом. «Посмотрите, как густо растут эти стволы. Вместе с ветвями они образуют непроницаемую крышу. По-моему, под ними можно укрыться от ливня». «А если нет?» Мельников остановился и посмотрел в глаза Баландину. «Если вы боитесь рискнуть, — сказал он сухо, — то возвращайтесь на лодку». «Я, кажется, не давал вам повода считать меня трусом», — обиделся профессор. «Я этого не говорил. Но понятие о благоразумности у людей различно. В будущем нам придется тщательно обследовать лес. Как видите, вездеходом нельзя будет воспользоваться. Придется углубляться в него пешком. Кому-нибудь надо первому испытать, дает лес надежное убежище от грозы или нет. Я хочу сделать это. Пожалуй, вы правы. Лучше мне одному подвергнуться опасности. Идите обратно». «Одного я вас не оставлю», — твердо сказал Баландин. «В таком случае пошли дальше». «Константин Евгеньевич, наверное, не одобрил бы такого эксперимента», — подумал Баландин, идя за Мельниковым. Они дошли до возвышенного места, откуда можно было хорошо рассмотреть пороги. Выше по течению берега снова расходились в стороны. Широкий простор водной поверхности был пустынен. Мельников пристально всматривался в противоположный берег. «Вон там», — сказал он. «На берегу у первых камней вы ничего не видите?» Профессор посмотрел по указанному направлению. Он не обладал таким острым зрением, как Мельников, но все же рассмотрел какой-то красно-оранжевый холм, плохо различимый на фоне лесного массива. «Это, вероятно, группа кустов», — сказал он. «Отнюдь нет, это совсем другое. Вернемся на лодку». И, не ожидая ответа, Мельников быстро пошел обратно. Было ясно, что он намеревается отправиться на другой берег. Действительно, когда они взобрались на лодку, Мельников, не спускаясь в выходной люк, приказал Зайцеву переплыть реку. На южной стороне рос такой же лес. Поросшая желто-коричневой травой береговая полоса оказалась значительно шире, опушка леса в несколько раз дальше. Здесь было больше простора и совершенно сухо. Холм, который они видели с того берега, оказался вблизи грудой наваленных друг на друга деревьев. Это были не те гиганты, которых они видели возле себя, а тонкие прямые стволы с ветвями, покрытыми не листьями, а длинными красными иглами. «Ну вот и замкнулся круг моих наблюдений», — каким-то странным тоном сказал Мельников. И только теперь Баландин увидел то, что ускользнуло сначала от его сознания, хотя и находилось перед глазами. Это было невероятно, поразительно и необъяснимо. Но это было не миражом, а реальной действительностью. Деревья лежали в порядке, вершинами в одну сторону. Перед ними находилась не беспорядочная груда деревьев, а штабель. Со стороны реки его подпирал ряд зарытых в землю столбов из неотесанных, грубо обломанных стволов тех же деревьев. Ближе к лесу Баландин увидел второй штабель – бревен. Оранжевые стволы лежали уже без веток. Подводный мир. Прошло несколько минут, пока ошеломленный профессор не обрел, наконец, дар речи. «Что это такое?» — спросил он растерянно. «Разгадка линейки», — ответил Мельников. «Окончательное доказательство, что на Венере есть разумные существа, стоящие, по-видимому, на низкой ступени развития. Гипотезу о космическом корабле надо оставить». «Но где они? Эти разумные существа. Почему мы их не видели?» «Потому что мы еще ничего вообще не видели. Они должны быть там», — Мельников указал на лес. «Под защитой этих растительных великанов могла развиться жизнь. И как мы видим, она действительно развилась. Там мы найдем людей Венеры. По всем данным, дикарей. Почему вы так думаете? Возразил Баландин. Линейка. А что она доказывает? Перебил Мельников. Понятие об измерении линейных расстояний мы находим у самых диких племен Африки. Это еще не цивилизация. Посмотрите лучше на эти бревна. Они обломаны самым грубым образом. Ветви оторваны, они отрублены. Это работа существ, незнакомых с пилой и топором, но обладающих большой физической силой. Но ведь линейку нельзя сделать голыми руками. Не сдавался профессор. Австралийцы изготовляли каменными ножами такой точный метательный прибор, как бумеранг. Плоскую дощечку сделать гораздо проще. У австралийцев и африканцев не было линеек. Верно. Но ведь мы не на Земле, а на Венере. Нельзя механически переносить историю земного человека на другую планету. По-видимому, вы составили себе определенное мнение. И раньше, чем мы вышли из лодки. Что навело вас на эту мысль? Это не совсем так. Раньше я только подозревал. Ход моих рассуждений можно передать в нескольких словах. Когда мы убедились, что плывем по реке, а не по заливу, я вспомнил о деревьях, плывущих по воде, которые мы видели в прошлую экспедицию. Почему же теперь их нет? Нет на реке, нет и в океане. Куда впадает река и куда она должна выносить их? Я решил, что выше по течению имеется какая-то преграда, задерживающая деревья. Вполне логично. Но у такой преграды за тысячи лет должно было скопиться неисчислимое количество стволов. Погружаясь в воду под тяжестью новых, плывущих сверху, они должны были давным-давно запрудить реку, прервать ее течение. Но этого не случилось. Я пытался убедить себя, что мы не встречаем плывущих деревьев случайно, что они были раньше или будут позже. Но почему же их нет у устья реки, где сила течения ничтожна? Да, это трудно понять. Тогда я впервые подумал об искусственном сплаве леса, но сам же отверг такое предположение. Но чем дальше, тем чаще возвращалась эта нелепая мысль. Обратили ли вы внимание на ветви, которые мы встречали в пути? Они плыли не по одной, а кучками, словно кто-то собирал их в охапку и бросал в реку. Ветви плыли, а стволов не было. В конце концов, я почти поверил, что мы увидим искусственную преграду, у которой задерживаются деревья. Но когда мы подплыли к порогам, мои ожидания как будто не оправдались. Мне показалось, что это природное препятствие. «Показалось?» — спросил Баландин с удивлением, глядя на Мельникова. «Да, в первый момент. Потом я обратил внимание на одно странное обстоятельство. Река очень широка на всем своем протяжении. КС-2 подлетел к ней и повернул вдоль русла севернее этого места. Но недалеко от него. До самых гор, где находятся ее истоки, река не имеет такого узкого места. Только здесь, в единственном месте, берега близко подходят друг к другу. И именно здесь, где любой инженер Земли предложил бы место для плотины, находится этот порог. Это можно объяснить иначе, — возразил Баландин. За тысячи лет, как вы сами сказали, река могла принести с гор много камней. Как раз потому, что именно здесь река суживается, они могли задерживаться. Допустим, — ответил Мельников. Правда, трудно поверить, что течение, каким бы сильным оно ни было, могло доставить сюда такие громадины. Но мы с вами увидели пороги сверху, с берега. Вы ничего не заметили необычного? Как будто и ничего. Обыкновенный порог. Ошибаетесь, Зиновий Серапионович. Этот порог совсем необычен. Давайте взберемся на этот штабель и посмотрите внимательнее. Баландин с сомнением оглянулся на чащу леса, находившуюся совсем близко. «А хозяева этих дров?» — сказал он. «Не могут внезапно явиться сюда». «Я очень хотел бы их увидеть, но они не явятся. На этот счет у меня есть определенное мнение. Потом я вам скажу». По плотно уложенным стволам они без труда взобрались на штабель. С этой высоты пороги были отлично видны. «Я просто слепец», — сказал Баландин. «Это же яснее ясного». «Вы не заметили раньше, потому что не думали об этом. А я ждал этого и потому сразу заметил». Река бурным потоком проносилась между огромными камнями, которые все были примерно одинаковых размеров. Мало того, Баландин увидел, что камни лежат не как попало, а в три ряда и в шахматном порядке. «Ни одно дерево не проскочит через эту плотину», — сказал Мельников. «Мы не можем больше называть эти камни порогами. Это плотина. Очень примитивная, но, несомненно, плотина. Инженерное сооружение. Картина рисуется в таком виде. За много сотен километров отсюда лес состоит из небольших деревьев, другой породы, чем здесь. Там их ломают и спускают по течению. Здесь вытаскивают из воды и делают из них бревна. И все это, заметьте, просто руками. Какой тяжелый и неблагодарный труд. Только для того, чтобы достать древесину, которой и здесь сколько угодно. Но здешние деревья не по силам этим несчастным существам». «Камни для плотины», — сказал Баландин. «Доставлены, вероятно, не с гор, а с берегов океана. Но как они доставлены? Это ведь неимоверная тяжесть». «А как строилась пирамида Хеопса? Тоже почти руками. Этот порог, вернее, плотина, создавался, может быть, сотни лет. Ну, давайте спускаться, а то еще гроза налетит». «Вы обещали сказать, почему не явятся обитатели леса», — напомнил Баландин, когда они спустились на землю. «Это только предположение и весьма спорное. Я подумал о том, что сутки Венеры равны трем нашим неделям или около того. Значит, день продолжается примерно 215 часов. Столько же и ночь. А река имеет больше 2000 километров длины. Чтобы дерево могло доплыть по течению от истоков до этого места, требуется очень много времени. Мы видели плывущие деревья, когда было утро. Сейчас днем их нет. Или еще нет. Это вернее. Они плывут где-то выше, а здесь будут к вечеру. Обитателей Венеры мы ни разу нигде не видели. Все это вместе взятое приводит к мысли, что они работают по ночам, когда не так жарко. Может быть, это вообще ночные существа, спящие днем? Почему-то мне кажется, что такое объяснение правильно», — закончил Мельников. Баландин задумался. «Ваша мысль имеет основание», — сказал он. «Сейчас примерно полдень, и воздух нагрет до 80-90 градусов. Трудно допустить, что живые существа могут работать при такой жаре. Вероятно, они прячутся в глубине лесов, где прохладнее». Тон профессора был каким-то неуверенным. Мельников заметил это. «Вы, кажется, не очень верите тому, что говорите». «Я вынужден верить», — ответил Баландин. «Доказательства находятся у меня перед глазами. Но, если говорить откровенно, я не понимаю, как могли появиться люди на Венере. Человек, как создание природы, не является сразу в готовом виде. Он продукт длительного развития менее совершенных организмов, длящегося миллионы и миллионы лет. Жизнь, как правило, должна зарождаться в воде, а затем уже выходить на сушу. Но как могли слабые и неразвитые существа удержаться на суше? Климатические условия на планете даже теперь неблагоприятны. Раньше они были еще хуже. Но если зародыши жизни удержались все-таки на суше, то почему нет никаких животных? Не может человек или другое существо быть единственным представителем животного мира. Это противоречит законам биологии. Да, сказал Мельников. То, что вы говорите, очень убедительно. Значит, перед нами еще одна загадка. Час от часу не легче. Но пора возвращаться на звездолет. Прибавил он. Наша разведка дала огромные результаты. А загадки будем разгадывать все вместе. Грозовые фронты по-прежнему не появлялись. И можно было спокойно заняться сбором экспонатов. Баландин ультразвуковым кинжалом отрезал кусок бревна и несколько веток с иглами. Надо определить, когда и сколько времени эти бревна плыли по воде. Это поможет установить, правильно ли ваше предположение или нет. Мельников собрал образцы трав желтой, коричневой и белой. Срезали также несколько веток кустарника и порядочный кусок коры с одного из гигантских деревьев. Нагруженные добычей, они направились к лодке и дошли до нее как раз в тот момент, когда Зайцев сообщил о начале ионизации. Как только они вошли в камеру и наружный люк был закрыт герметической крышкой, Мельников приказал отходить от берега и погружаться. С северо-запада надвигалась огромная туча. Процедуру фильтрации закончили уже под водой. «Вы же хотели переждать грозу на берегу!» Не удержавшись, пошутил Баландин. Мельников на это только пожал плечами. Радиосвязи со звездолетом удалось добиться, когда подводная лодка вышла уже из реки в открытый океан. Мельников подробно рассказал Белопольскому об их открытии. Новость произвела, как и следовало ожидать, огромное впечатление. Вопросы посыпались градом. Было слышно, как Коржевский тут же у приемника просил разрешения, как только лодка вернется, выйти на ней обратно к порогам, на что Белопольский ответил: «Перелетим туда на звездолете». Радиомаяк работал с большими перерывами, но Зайцев уверенно вел лодку. Теперь, когда особенно торопиться было некуда, Баландин и его спутники могли сколько угодно наблюдать подводную жизнь. Вперед продвигались очень медленно и часто останавливались. Океан Венеры был полон живыми существами. Профессор насчитал больше 40 различных видов. Многих из них удалось заснять на кинопленку. Впереди, в ярком луче прожектора, океан был пуст. Все живое торопилось уйти из освещенного пространства. Но сзади и с боков рыбы близко подплывали к лодке, очевидно, привлеченные незнакомым движущимся предметом, который, вероятно, казался им новым животным. Когда внезапно загорался свет, они на мгновение замирали неподвижно и начинали метаться, стремясь в темноту. В эти секунды люди могли рассматривать их. Формы тела большинства обитателей океана были похожи на формы земных рыб. «В этом нет ничего удивительного», — говорил Баландин. В одинаковой среде должны были развиться одинаковые или почти одинаковые организмы. Природа всегда идет по самому простому пути. «Почему они так боятся света?» — спросил Фторов. «И это понятно. Иначе не может быть», — ответил профессор. «На Земле свет солнца проникает в воду морей и океанов на глубину до 400 метров. Здесь почти полная мгла у самой поверхности. Органы зрения здешних рыб должны быть гораздо чувствительнее, чем у земных. Свет причиняет им боль и пугает». Исследователи видели бесчисленное множество маленьких быстрых рыбок с синеватой чешуей, близких родственников земных уклеек. Светясь слабым фосфорическим светом, стремительно проносились длинные узкие тела, в которых, будь это на Земле, Баландин узнал бы миксины. Звездоплаватели заметили несколько существ, до странности похожих на представителей земного отряда скатов, морских орлов, с плавниками в виде крыльев и тонким длинным хвостом, или похожих на смятую тряпку шиповатых скатов. Один раз при вспышке прожектора они прямо перед собой увидели тупую морду, копию обыкновенного круглопера, только с тремя глазами вместо двух. Другой раз уродливая зубастая голова Хаулиода уставилась на них также тремя глазами. «Как замечательно продуманно работает природа!» — восхищался Баландин. «На Земле и Венере она создает похожие существа, приспособленные к жизни в воде. Но на Земле у рыб два глаза, а здесь, где гораздо темнее, она дает своим созданиям три. Это просто замечательно!» Но среди обитателей вод, тела которых напоминали соответствующие виды земных рыб, звездоплаватели могли наблюдать существа, не имевшие ничего общего с земными. Прозрачные и почти неразличимые плыли круглые, как шары, или наоборот, плоские, видимые только сбоку, непонятные рыбы, тело которых состояло, казалось, из одной наружной пленки. Часто встречались еще более странные создания, похожие формой на гимнастические гантели, оба шара которых светились каждый своим светом – синим и зеленым, зеленым и белым, белым и ярко-красным. Снизу из глубин океана поднимались вертикально вверх бесконечно длинные причудливые змеи с квадратными головами. Когда на них падал луч прожектора, они мгновенно свертывались в клубок и камнем падали вниз. Далеко, куда не достигал свет лодки, виднелись быстро мелькавшие разноцветные огни. Но к ним не удавалось подойти. Даже когда намеренно тушили прожектор, они не подплывали близко. «Надо спуститься в океан в водолазном костюме», — заявил Баландин. «Никто вам этого не позволит», — ответил Мельников. «Мы взяли эти костюмы, считая океан Венеры необитаемым. Тут слишком опасно». Действительно, несколько раз на мгновение показывались огромные рыбы, по-видимому, принадлежащие к породе хищников. Гибкие сильные тела с мощными плавниками проносились мимо с такой быстротой, что не было возможности рассмотреть их как следует. Но по счастливой случайности одна из них налетела на лодку, которая заметно покачнулась от удара. Ошеломленная столкновением рыба на секунду замерла неподвижно, и разведчики успели рассмотреть ее зубастую пасть и пятиметровое туловище, покрытое крупными пятнами, как у кошачьей акулы. «Встретиться с такой рыбкой – это верная смерть для водолаза», – сказал Зайцев. Дно океана иногда поднималось, и тогда можно было наблюдать придонное население. В отличие от рыб, оно никуда не исчезало, и их с остановившейся лодки могли рассматривать сколько угодно. Тут было неисчислимое множество разнообразных актиний, акцидий, коралловых кустов и разноцветных водорослей. Между ними кишмя кишели животные. Звездоплаватели видели странные, фантастические звезды, состоящие из нескольких, словно сросшихся между собой змей. Они ползали по дну, шевеля семью или восемью головами квадратной формы, по сторонам которых на длинных отростках светились словно фонарики разноцветные огни. Всюду виднелись извивающиеся в непрерывном движении пунцовые канаты с черными поперечными кольцами. «Это же лианы!» — сказал Фторов. — Те самые, в объятиях которых я побывал в первый день прилета на Венеру. — Да, это они, — подтвердил Баландин. Они видели, кроме лиан, также знакомые им ленты. Острые шипы лент казались живыми. На некоторых, как на вертеле, трепетали недавно пойманные рыбки. — Если бы мы могли не зажигать света, — вздыхал профессор. Тогда мы увидели бы картину охоты этих растений. Наш прожектор разгоняет всю дичь. «В нашем распоряжении имеется локаторный экран», — напомнил Зайцев. «Боюсь, что он мало поможет». «Попробуем все-таки». Профессор оказался прав. Когда потушили свет и бледно-зеленым прямоугольником вспыхнул ночной экран, они увидели на нем неясные тени. Ничего нельзя было рассмотреть. «Здесь нужно не радио, а ультразвуковой экран», — сказал Зайцев. «Кто же мог предвидеть, что он нам понадобится? Никто не ожидал, что в океане Венеры есть жизнь». Это был первый случай, когда экспедиция, столь тщательно и продуманно оснащенная, оказалась безоружной. Волей-неволей вернулись к прежнему способу наблюдений. Внимательно всматриваясь, заметили, что под водорослями прячутся мелкие ящерицы. Удалось довольно хорошо рассмотреть некоторых из них. Они были отдаленно похожи на гаттерии, только не зеленого, а синего цвета. На гекконы, на агамы, на рогатых френозом и на змееголовок. «Действительно, Венера – сестра Земли», – заметил Мельников. «Какое сходство населения?» В одном месте обнаружили громадное скопище панцирных животных, в которых сразу признали родичей земных черепах – зубчатых циниксов. Они были самых разнообразных размеров – от нескольких сантиметров до 2 и 3 метров в поперечнике и медленно передвигались на 4 чрезвычайно длинных суставчатых ногах. Их панцири были разных оттенков – от нежно-розового до темно-красного цвета. Казалось, что по дну двигаются ожившие беседки, крыши на 4 столбах. Черепахи как будто не обращали внимания на подводную лодку, висящую над ними, но голов не показывали. Мельников посоветовал на время погасить свет. Хитрость удалась. Когда через несколько минут зажгли прожектор, они успели заметить 3-глазые головы, которые моментально спрятались под панцири. Несколько раз повторив этот маневр, звездоплаватели убедились, что черепахи не с круглыми, а с эллипсоидными панцирями ведут себя иначе, чем другие. При вспышке прожектора можно было заметить, что стоят, поднявшись на задние ноги, очевидно рассматривая лодку в темноте. С длинными передними ногами, висящими как руки, и 3-глазыми головами, они отдаленно напоминали уродливых обезьян. Когда появился свет, эти странные существа падали на дно и прятались под панцирь, становясь похожими на красные холмики, совершенно неподвижные. Ни разу ни одно из них не встало при свете. Вторично включили ночной экран. До предела сузив радиолуч, получили достаточно отчетливое изображение. 4 товарищей хорошо видели, как в наступившей темноте быстро поднялись 3 продолговатые тени. Неясные контуры их голов шевелились, наклоняясь друг к другу, точно черепахи переговаривались между собой. Поднялась и снова опустилась длинная суставчатая рука. «Она показала на нас!» — взволнованно прошептал Баландин. «Ни одно животное не способно на такой жест!» «По-моему, просто махнул лапой!» — возразил Зайцев. «Вы увлекаетесь, Зиновий Серапионович!» «Смотрите внимательней!» Но черепахи больше не шевелили руками. Почти час звездоплаватели, не зажигая света, наблюдали за ними. К 3 теням присоединилась 4-я, потом все 4 куда-то исчезли. Вспыхнул прожектор. Темно-красных эллипсоидных панцирей нигде не было видно. По-прежнему медленно передвигались по дну круглые беседки, казалось, не обращая внимания на лодку. Но странные создания, умеющие стоять на задних ногах, больше не появлялись. «Куда они могли деваться?» – недоумевал Баландин. «И почему убежали? Раз они умеют ходить на 2 ногах, то значит...» «Откуда вы взяли, что они умеют ходить?» – перебил профессора Зайцев. «Мы видели, что они стоят, это верно, но отсюда не следует. У вас совсем нет воображения». Сердито сказал Баландин. Зайцев засмеялся. «Зато у вас его слишком много. Даже удивительно много для ученого». «К этим черепахам надо как следует присмотреться», сказал Мельников. «Мне тоже показалось, что она протянула руку к лодке». «Присмотреться? А как присмотреться, если их нет?» «Вернемся сюда еще раз». «Если найдем это место». — уныло сказал Баландин. В любое время я доставлю вас сюда. Отсутствие воображения...» Зайцев улыбнулся. «Мне восполняют приборы навигации». «Давайте прямо к острову», — сказал Мельников, видя, что профессор начинает серьезно сердиться. «На этот раз хватит. Константин Евгеньевич очень недоволен». «Действительно. Белопольский несколько раз радировал, чтобы лодка не задерживалась. На звездолете ее с нетерпением ждали». Зайцев дал полный ход. Через полтора часа подводная лодка вошла в залив по уже знакомому фарватеру и пришвартовалась к борту звездолета. Белопольский, Пайчадзе и Топорков встретили ее экипаж у дверей выходной камеры. «Это что такое?» — спросил Константин Евгеньевич, увидя перевязанные головы Мельникова и Второва. «Почему не сообщили о ранениях?» «Это не ранение, а царапины», — ответил Мельников. «Немедленно в лазарет!» «Нет ничего серьезного». «Об этом будет судить Степан Аркадьевич. Удивляюсь, Зиновий Серапионович», — прибавил Белопольский. «Как вы могли допустить это? Надо было сразу отправиться на корабль». Баландин показал глазами на Мельникова и красноречиво пожал плечами. «Надо убрать лодку в ангар. Может налететь гроза», — сказал Зайцев. «Это без вас сделают. В лазарет, а затем на отдых». Но профессор категорически отказался уйти в свою каюту до тех пор, пока не исследуют кусок бревна и ветви деревьев, взятые из штабеля у порогов. С помощью Андреева и Коржевского он хотел определить, сколько времени тому назад дерево было сломано, как долго плыло по реке и когда было вытащено на берег. Успехи ботаники, органической химии и наличие в лаборатории корабля электронного микроскопа позволяли надеяться, что на все эти вопросы ответ будет получен. «Успех обеспечен», — сказал он Белопольскому, — «если деревья Венеры родственны земным по своему строению. Я думаю, что это именно так». «Обещайте, что разбудите меня, как только закончите анализ», — попросил Мельников. «Иначе я буду ждать». «Иди, иди», — подтолкнул его к двери Пайчадзе. «Разбудим, конечно». Лабораторное исследование заняло несколько часов. Как только оно было закончено, Белопольский попросил всех собраться в красном уголке. Разумеется, никто не заставил себя ждать. «Дерево», — начал Баландин, — «из которого сделано было бревно, имеет некоторые особенности, но, в общем, оно родственно земным растениям. Мы считаем, что с большой долей вероятности можно сказать, оно было сломано больше 800 часов тому назад. Состояние древесных волокон у места слома и внутри приводит к такому выводу». «Насколько больше?» — спросил Пайчадзе. «Станислав Казимирович считает, что между 800 и 850. Пайчадзе переглянулся с Белопольским. «Подождите», — сказал он. «Я сейчас соображу. 850. Так, это выходит 35 наших суток. Иначе говоря, 12 июня». «В полночь», сказал Белопольский. «Разве вам уже известна продолжительность суток на Венере?» удивился Баландин. «Да, вчера в 14 часов 31 минуту был точно полдень». «Как же вы это определили, не видя солнца?» «По фотографиям. Арсен Георгиевич ежедневно производил снимки неба в лучах инфракрасной части спектра. На них ясно можно различить положение Солнца. Это позволило рассчитать продолжительность суток. Они равны 23 земным суткам. Таким образом, получается, что дерево было сломано с корня около полутора венерианских суток тому назад. Примерно в полночь. «А вам удалось определить, когда оно было вытащено из воды?» Нарушил продолжительное молчание Зайцев. «Это, можно сказать, не так точно. Деревья, сложенные на берегу, часто мокнут под дождем. По счастью, кусок был отрезан от бревна, лежавшего внизу, под другими. В общем, мы думаем, что оно пробыло на суше не менее 9-10 наших суток». «И плыло по реке целые венерианские сутки?» «Тут не все понятно», — сказал Баландин. «Скорость течения такова, что сплав не может идти так долго». «А, по-моему, все достаточно ясно», — неожиданно заявил Белопольский. «Обитатели Венеры выходят из своих убежищ и принимаются за работу только по ночам. В предыдущую ночь деревья были сломаны и спущены в воду. Днем они плыли и задержались у порогов, которые для того и предназначены. В следующую ночь их вытащили и сложили в штабель. Это произошло перед восходом солнца, сегодня. Можно предположить, что в следующую ночь, которая начнется через 5 наших суток, штабеля будут куда-то перенесены, а на их месте сложат новые». «Если все это действительно так, — сказал Коржевский, — то для того, чтобы увидеть жителей Венеры, надо явиться к ним ночью». «Мы так и сделаем», — ответил ему Белопольский. «Программа работ требует пребывания звездолета на ночной половине Венеры. С наступлением вечера мы перелетим на континент и спустимся где-нибудь в районе порогов». «А успеем ли мы за 5 суток подготовить ракетодром?» — спросил Зайцев. «Чтобы корабль мог взлететь, надо уничтожить часть коралловых деревьев на западном берегу и в значительной степени разрушить самый береговой обрыв». «В этом нет нужды. Сегодня замечены первые признаки начинающегося прилива. К вечеру уровень воды поднимется на 80 метров. Коралловые деревья больше, чем наполовину их высоты, будут залиты, а берег и подавно. Кстати, Борис Николаевич, дойдет прилив до порогов?» «Думаю, что нет», — ответил Мельников. «На обратном пути мы с Зиновием Серапионовичем измерили скорость течения и расстояние от порогов до океана. Расчет показывает, что плотина находится на высоте 200 метров над уровнем моря». «А можно опуститься на берег реки?» «Безусловно. На южный берег. Расстояние между рекой и лесом вполне достаточное». «Значит, через 5 суток, 22 июля, звездолет покинет остров и перелетит на берег реки, как можно ближе к найденной плотине. Будем надеяться, что там мы разгадаем, наконец, загадку разумных существ на Венере».